Глава 11. Нахаш из Аммона выступил в поход и осадил Евеш Галаадский. Все жители Евеша сказали Нахашу: «Заключи с нами союз, и мы подчинимся тебе». Но Нахаш из Аммона сказал им: «Я заключу с вами союз при условии, что выколю каждому правый глаз, и так покрою бесчестием весь Израиль». Старейшины Евеша ему сказали: «Дай нам 7 дней. Мы разошлем послов во все пределы Израиля, и если никто не поможет нам, мы сдадимся тебе». Когда посланцы пришли в Геву к Саулу и рассказали об этом народу, весь народ зарыдал. Как раз в это время Саул возвращался с поля, шагая вслед за валами. Саул спросил: «Что случилось? Почему люди плачут?» И ему пересказали слова жителей Евеша. Дух Божий охватил Саула, когда он услышал эти слова, и он страшно разгневался. Он взял пару валов, рассек их на части и разослал через послов по всему Израилю, говоря: «Вот что будет с валами тех, кто не пойдет на войну вместе с Саулом и Самуилом». И страх Господень напал на народ, так что все пошли как один. Он устроил им смотр в Безике, и оказалось израильтян 300 тысяч, а из Иудеи 30 тысяч человек. Тогда сказали послам: «Передайте жителям Явеша Галаадского, что завтра к полудню они будут спасены». Послы, вернувшись, рассказали это жителям Явеша к великой их радости. Тогда жители Явеша дали ответ аммонитянам: «Завтра мы сдадимся вам, и поступайте с нами, как вам будет угодно». Утром Саул разделил войско на 3 отряда, и они, войдя во вражеский стан, от зари до полудня убивали аммонитян, так что уцелевшие разбежались, спасаясь поодиночке. Тогда народ сказал Самуилу: «Кто говорил, что Саул не годится в цари? Дай нам этих людей, мы расправимся с ними». Но Саул возразил: «Сегодня никто не будет казнен, ибо сегодня Господь даровал спасение Израилю». Самуил сказал народу: «Давайте пойдем в Гилгал и освятим начало царского правления». Тогда все пошли в Гилгал. Там, в Гилгале, пред Господом, Саула провозгласили царем и принесли пиршественные жертвы Господу. Саул и все израильтяне с большим ликованием отпраздновали это событие.